Глава 15. Небольшой городок Ворп встретил нас не особо дружелюбно. Нет, никто не кинулся на путников с кулаками. Однако на демонических рожах было написано прямым текстом, что они только и ждут, чтобы я дал повод. Делать я этого, конечно же, не собирался. И когда я говорю «демонические», то говоря в прямом смысле, так как тифлинги и правда были похожи на тех созданий из преисподней, каковыми мы привыкли их видеть. Красная кожа, а порой желтая, синяя, коричневая и уйма оттенков. Рога на голове, кому-то даже обломать успели. Когтистые лапы, шерсть на мордах, хвосты, клыки и все остальное, так сказать, по канону. «В некоторых племенах сломанные рога были символом бесчестия», — пояснила шепотом Эми. «Но здесь избавились от подобных предрассудков». «Ладно», — выдавил из себя я, чувствуя, как еще чуть-чуть и от этих суровых взглядов на мне загорится одежда. Табличка с названием «Синий кабан» слегка колыхалась под редкими порывами морозного воздуха. Удивительно, что такие существа, как полудемоны, выбрали себе местом жизни заснеженный север. Но кто я такой, чтобы их осуждать? К тому же за это можно и головы лишиться. Так что лучше даже в мыслях это не обсуждать. Толкнув дверь, услышали тихий звон колокольчика. И на нас тут же уставилось пару десятков любопытных рож. «А вот это неожиданно!» — насмешливо пробасил один из тифлингов. Однако даже тогда никто из них не стал идти против нас. Да, мы с Эмми буквально кожей ощущали сгустившееся в зале напряжение и недовольство местного контингента в наш адрес. И все же, пока все было относительно спокойно. Внутри все выглядело простенько. Деревянные столы, такие же стулья и даже кружки. Зал не особо большой. Слева барная стойка с недовольным трактирщиком, который прожигал меня подозрительным взглядом. Рядом с ним висела доска с несколькими листовками заданий. «Доброго утра!» — с улыбкой поприветствовал я трактирщика, подойдя ближе. «Мы бы хотели свалить отсюда!» — усмехнулся он. «Простите, я попытался говорить вежливо, хотя понимал, что это ни к чему не приведет. Видимо, вы не поняли». «Нет, парень!» — презрительно фыркнул рогатый трактирщик. «Это ты не понял. Таким, как вы, здесь не место, так что ради своего же блага ступай дальше». «Не смей так говорить с господином», — неожиданно рыкнула на него Эмми, чем вызвало всеобщее удивление. «Мы пришли сюда не просто так. Помоги нам, и мы тут же исчезнем». «Ого!» — протянул тот, переводя взгляд с нее на меня и обратно. «А баба твоя с характером. Не без этого». Я не стал спорить и тогда прибег к принуждению. Не сильно, но так, чтобы этот урод хотя бы разговорился. Трактирщик дернулся и снова прищурился, однако ссориться со мной не стал. «Ладно, говорите, чего вам надо?» — недовольно пробормотал он. «Мы хотели бы узнать, есть ли у вас магические гильдии, которые могут дать нам задание», — сразу же ответил я. «Нет», — мотнул рогатой головой трактирщик, — «гильдий у нас нет, а задание», — хлопнул по доске, — «перед тобой». «Но сразу могу сказать, что мы тебе ничего предлагать не будем». «Потому что вы не любите незнакомцев?» Я вопросительно вскинул брови. «И поэтому тоже», — хмыкнул он. «А еще потому, что эти задания может выполнить только наш брат. А ты уж не обессудь, не шибко подходишь на эту роль». «Вот как?» Я еще раз посмотрел на задание и решил, что стоит немного подождать, слиться с местными, чтобы добиться их уважения. «Ладно, как скажешь. Но накормить-то ты нас можешь? Или простому человеку здесь придется сдохнуть с голода?» И снова чуток принуждения. «Вот еще!» — скривился тот. «Потом проблем с тобой не оберешься. Садись!» — кивнул на свободный столик у окна. «Только давайте по-быстрому. У меня и без того забот хватает». Плюс 0,1 принуждение. «Отлично! Сработало! На минималках, но все же!» Мы прошли к указанному месту и опустились на широкие грубые стулья. Эми тут же прищурилась и шепотом обратилась ко мне. «Господин, что вы придумали на этот раз? Нас же здесь убить готовы. Надо как можно скорее уходить». «Верно», — согласился с ней я. «Но что-то мне подсказывает, что стоит немножко подождать, как мы получим то, зачем пришли». «Уверены?» — прищурилась девушка и недоверчиво осмотрела присутствующих в зале. которые до сих пор бросали на нас недовольные взоры. А мне все больше кажется, что это была глупая идея. Может, и правда стоило переждать в замке? Вы ведь говорили, что скоро появятся ваши подруги. Да, чуть позже я с ними свяжусь. Они сейчас, скорее всего, еще в поезде по пути сюда. А я не хочу снова падать в обморок. Тем более посреди этих. Тоже осмотрелся. Скромных ребят. Эми прикусила губу. Спорить она не собиралась, но я видел ее опасения и разделял их. Вот только моя интуиция настаивала остаться здесь. Раньше такого не наблюдалось, но что-то подсказывало, что вскоре все разрешится. Вполне вероятно, что из-за повышения интеллекта, удачи и телепатии мои внутренние ощущения тоже усилились. Простая догадка, ничем не подкрепленная, но она имеет право быть. И если это правда, то и подобные мысли будут посещать меня все чаще. Неплохо, неплохо. В общем, как бы там ни было, но мы остались в трактире. Я желал быстренько перекусить, а потом вернуться к доске с заданиями, когда интерес к нашим персонам немного угаснет. Вот, прошу. Как ни странно, но подошедшая к нам женщина-тифлинг улыбалась. Она поставила на стол пару тарелок с чем-то вроде мясного рагу и по кружке пенного напитка. Надеюсь, вам понравится. «Да она же со мной заигрывает!» — осенило меня, так как ощутил исходящий от краснокожей девушки интерес и азарт. Даже легкую похоть. «Ого! Неожиданно!» «Спасибо вам!» — сухо произнесла Эмми, за что была удостоена неприветливым взглядом. Однако полудемонесса все же упорхнула обратно, а вот Эмми сурово на меня посмотрела. «Господин!» Также шепотом обратилась ко мне она. «Вы же понимаете, что этого нельзя делать?» «Чего именно?» – удивился я. «Заигрывать с дочками тех, с кем планируете работать», – пояснила моя спутница. «С чего ты взяла, что это его дочь?» «А вот это оказалось неожиданным поворотом. Ты ее знаешь?» «Нет», – мотнула головой девушка. «Просто знаю, что в подобных заведениях обычно работают семьями. А так как она выглядит гораздо моложе хозяина трактира, то, скорее всего, его дочь, а не жена». «Может быть», — вздохнул я и снова посмотрел на барную стойку, где трактирщик сверлил меня пронзительным взором. Стоило признать, что Эми права. «Итак, кто это у нас здесь?» — наглый голос раздался совсем рядом. «Конечно же, я давно почувствовал, что к нам направляется недоброго вида компашка, но предпочел не подавать вида. Три накачанных тифлинга – красного, светло-коричневого и желтого цветов – стояли перед нашим столом, скрестив на груди мощные руки. Все были мускулистыми и безрогими. То ли в драках потеряли свои достоинства, то ли отсутствие рогов намекало на их бандитскую жизнь. И почему-то второй вариант казался мне самым реальным. «Слышь, Грок!» – рыкнул второй, тот, что с коричневой кожей. «Кажись, они глухие!» «Имя — Грок. Уровень — 11-й. А не так уж он и слаб. С ним мне в открытую будет сложно справиться. Только если умом и прытью сразить такого громилу». «Вижу, Вензел!» — ухмыльнулся тот. «Ну ничего, сейчас мы прочистим им уши. Имя — Вензел. Уровень — 9-й. Так, этот еще слабее, но все равно они выше по уровню, чем я. Пора бы прокачаться посильнее». Не дожидаясь нашего ответа или возражения, все трое сели рядом, грубо подтолкнув меня к стене. «Итак», — начал Грок с похотью, смотря на Эмми, — «что будем делать, людишки?» Он взял мое пиво и сделал несколько жадных глотков, с грохотом опустив кружку обратно на стол. «Я не видел вас в нашем городе. Так какого черта вы здесь забыли?» «Черта?» Эмми гордо выпрямилась и с вызовом посмотрела на него. «А ты как думаешь?» «О-о-о!» — протянул Громилла. «А ты та еще сучка! Мне это нравится!» После чего толкнул меня в плечо, отозвавшийся тянущей болью. «А ты чего молчишь, сморчок? Или привык прятаться за бабскую юбку?» Взрыв мерзкого хохота ударил по ушам. «Тогда ты не будешь против, если я заберу ее на один вечерок?» «Это вряд ли!» — я покачал головой с легкой улыбкой. И тут же активировал принуждение, а также подключил удачу, надеясь на отличное комбо. Мне же должно с этим повести, верно? Мы слишком скучные люди, А вам, уверен, хотелось бы повеселиться». В этот момент у барной стойки что-то громыхнуло. Обернувшись туда, увидели, как та самая краснокожая разносчица уронила поднос сразу с несколькими бутылками вина. Те разбились вдребезги, а сама девушка облилась напитком, испачкав тонкое платье. Конечно же, ее полные груди с набухшими сосками мигом стали видны. «Да чтоб тебя, Сейра!» — выругался трактирщик. «Откуда у тебя только руки растут?» «Имя? Сейра. Уровень? 5-й». Он тут же метнулся в сторону, видимо, чтобы взять швабру и метлу. А вот расстроенная разносчица, чуть ли не плача, выскочила в соседнюю дверь, за которой на мгновение показался задний двор. Атмосфера за нашим столом накалилась. Грок со своей бандой потеряли к нам всякий интерес. Ведь у них появилась новая идея. Да, я все еще не читал мысли, однако почувствовал, как все естество нашего незваного соседа тянется за девушкой. Плюс 0,1 удача, плюс 0,1 принуждение. Ого, а мои умения начинают работать все лучше и лучше. Ладно, неожиданно для всех протянул Грок и, залпом допив мое пиво, поднялся из-за стола. «И правда, что с вас взять? Ничтожество!» А потом махнул рукой своим приятелям. «Идем!» «Эй, Грок, ты чего?» Вылупился на него третий тифлинг. «Мы же только...» «Рот закрой, Энцел!» Рыкнул на него главарь банды. «У меня есть идея поинтереснее. Имя Энцел, уровень 9-й». Те не стали спорить и поднялись вследом за своим предводителем, правда, при этом бросая на нас гневные взгляды. И все же последовали к той самой двери, через которую выбежала разносчица. То, что они планировали сделать, уже не было тайной. И это, должен сказать, меня удивило. Ведь если Сейра родная дочка трактирщика, то вряд ли стоит к ней лезть. Все же ее отец явно известная в городе личность и имеет какие-никакие связи. Получается, что трио Грога либо конченные отморозки, либо такие же пришлые, как и мы. Или же и то, и другое. «Господин!» — Эмми ошарашенно на меня смотрела. «А что это сейчас?» «Тише!» — шикнул на нее я и снова уставился в спины троицы. «Немножечко удачи, чтобы этим ублюдкам точно не повезло!» И это снова сработало. Трактирщик еще не успел выйти, чтобы убрать разлившееся вино, когда первым в лужу ступил Вензел. Полудемон даже не успел понять, что произошло, как поскользнулся и, глупо вскинув руки, упал на спину. При этом при падении ударился шеей о край деревянной табуретки. Послышался мерзкий влажный хруст, и тифлинг больше не двигался. Вторым поскользнулся Энцел. Он хотел было помочь своему приятелю и поймать его, но при этом сам ступил на дурно пахнущую жидкость и рухнул на пол плашмя. Вот только там напоролся горлом на разбитое горлышко бутылки. Тут же перевернулся на спину, держась за шею. Оттуда уже били тонкие фонтаны темно-алой крови, заставляя бедолагу хрипеть и извиваться. Но все попытки оказались тщетны. Все произошло настолько быстро и глупо, что Грок еще пару секунд ошарашенно смотрел на жуткое зрелище. А потом до него дошло, и полудемон резко развернулся ко мне, видимо, желая отомстить. Конечно, никто не мог догадаться, что это было моих рук дело. Уж слишком похоже на несчастный случай. Однако этот урод что-то заподозрил. Но когда он разворачивался, то ненароком ступил в кровь собственного приятеля, опрокинулся назад и ударился головой о барную стойку, тут же потеряв сознание. И в отличие от своих друзей-неудачников, он остался жив. Плюс 0,1 удача. Плюс 0,1 удача. Плюс 0,1 удача. Еще несколько секунд потребовалось сидящим в зале, чтобы оценить произошедшее. А потом зал взорвался женскими криками, скрежетом сдвигаемой мебели и мужицкой руганью. «Да, весело тут у вас», — тихо произнес я, покосившись на свою спутницу. «В чем дело? Испугалась?» «Господин!» Эми не могла поверить в то, что только что увидела. «Но как?» «Позже расскажу. Сейчас будет самое интересное».